Часть третья. Надежда. Глава первая. Богатые и счастливые. Во многих историях приходит пора, когда мелодия бардеров стихает, и рассказчик негромко говорит подвыпившим посетителям что-нибудь вроде «прошло несколько лет». Мне всегда было интересно, как же герой жил эти годы, чем дышал окружающий его мир. Я считал несправедливым это «прошло», будто моего любимца лишили нескольких лет жизни. Теперь же мое мнение изменилось. Что я могу сказать о тех неделях, что балансировал между бредом и явью? Ничего. Обрывки образов, жар кабины лайера и проникающий снаружи мороз, когда мои товарищи забирались в тесное, пропахшее болезнью и нечистотами нутро, однопалубного кораблика в желании отогреться. Белесые от холода брови, бороды, тихие низкие голоса, раздающиеся будто с того света. Рокот двигателей, вой вьюги, постоянная тряска и черный омут беспамятства, что захватывал меня после каждого мимолетного пробуждения. Согбенная фигура у штурвала, промерзшее стекло с расчищенной снаружи смотровой щелью, силуэт склонившегося надо мной Квана. Мерзкий привкус настоев, чудовищная слабость. И боль, много боли, сама пустыня мстила мне за что-то, подсовывая под траки корабля обломки льдин. Фари сказал, что тот путь во льдах на броне Лайера был праздником для спасшихся матросов. Их не страшил всепроникающий мороз и неудобство поездки. Они радовались каждой мелочи, как дети искусству иллюзионистов. Никто словно и не вспоминал жутких нескольких дней, предшествующих смерти звездочки. Корсары обсуждали, как будут тратить солидную долю, которая по ледовому закону должна была быть поделена между уцелевшими. Мертвец забрал корабельную казну и накопление покойного капитана, пообещав, что каждый получит все по чести. Деньги, по словам моего друга, выходили очень даже нешуточные. Кровавые, но не шуточные. Фаре рассказывал мне об этом с улыбкой светлых воспоминаний. Я завидовал его чувствам. Проклятое приключение залило мою душу беспросветным мраком, и мне кажется, окажись я на броне со всеми, это бы помогло прогнать его прочь, избавиться от грызущих сердце сомнений. Правильно ли я все сделал? Не оказался ли я, именно я, виновником всех этих бед? Получалось, что без меня им всем было бы лучше. Я не хотел в это верить, и во мне бурлило желание довести начатое до конца, доставить компас тем, кто сможет хоть как-то насолить черному капитану, разрушившему мою жизнь. Добрым, злым, плохим — не столь важно, лишь бы они смогли остановить Радога. Судьбы мира, древние легенды, пусть это будет... Что угодно, главное — оборвать череду несчастий, преследующих меня и людей рядом со мной. Потом был приют, его я помню лучше, комната в таверне, я даже не знал, был ли это лед и пламя или какой-то другой трактир, превратилась в лазарет с тремя ранеными людьми. Кван настоял, чтобы нам отвели большой номер и обязательно с окном. Иногда доктор закутывал нас в одеяло и впускал в теплое помещение свежий морозный воздух. Я любил смотреть на улицу сквозь подмерзшее стекло. Полулежал, полусидел на подушках. До подбородка, натянув одеяло, и часами разглядывал мир по ту сторону тепла. Вид из окна выходил на черную ратушу приюта. Ее купол искрился от снега, и над ним красовался герб китов и броненосцев. А дальше было только небо. Синее ли затянутое тучами, или вспыхивающее ночными огнями, все равно. Там царил простор, там властвовал мороз и снег, а я лежал здесь, в тепле, под довольно чистым одеялом, и около моей кровати, на железной тумбочке, всегда был горячий отвар. Кван тщательно следил за тем, чтобы я своевременно пил эту, признаюсь, жутко неприятную на вкус гадость. Живот болел постоянно, но после отвара становилось легче. И потому я охотно протягивал руку за теплой кружкой, не сводя глаз с вечности за окном и слушая хриплое дыхание соратника по лазарету. Топчан, отделяющий меня от окна, занимал Шон. Моряк, сломленный ужасом льдов, не приходил в сознание после того падения. Кван кормил его с помощью каких-то переплетенных трубок, игл и еще пары странных приспособлений, на которых я старался не смотреть. У меня было окно и множество мыслей. У правой стены располагались койки Квана и Тороса. Порядок и хаос. Доктор всегда тщательным образом заправлял свою постель, подолгу выверял, как лежит одеяло. Торос же, когда стал покидать комнату, сваливал все в груду у изголовья. Кван запрещал мне разговаривать и попросил неприкасаемого не отвлекать меня беседами. Молчун не спорил. Торос вообще большую часть времени спал, но когда бодрствовал, слушался заветов врача, будто тот был богом. Кван раненым волком смотрел на Фари, который приходил ко мне поболтать. Как-то я слышал из коридора, как наш унылый врач объясняет моему другу, что если вдруг тот вздумает шутить, то пусть представит сначала, как из меня вываливаются внутренности через разошедшийся от смеха шов. Или как переваренная пища находит трещинку в сшитых кишках и попадает не туда, куда ей нужно, и начинает гнить. Я покрылся липким потом, представляя себе такие последствия. На Афаре слова Квана тоже подействовали. Он стал серьезен, осторожен и целую неделю держался очень отстраненно, тщательно сдерживаясь от лишних слов и заглядывая ко мне не так часто, как прежде. Меня расстраивало такое поведение друга, потому что в тишине в голову лезли воспоминания. И все чаще я думал о Лайле. Так хотелось услышать ее голос, закрыть глаза и представить все ее рассказы вживую и, может быть, коснуться ее руки, нежной, изящной и очень теплой. Вот только я никак не мог нарисовать перед собой ее лицо. Отчего-то вместо него постоянно всплывало личико той служанки, открывшей мне тайну женского тела. И от этого хотелось плакать. Образ восхитительной сказительницы, ради которой я терпел побои Эльма и часами пропадал в зимних улочках снежной шапки, казался испорченным. Словно то предосудительное, но восхитительное, осквернило Лайлу. Иногда мне снилась та девушка из приюта, и мне не хотелось просыпаться. Почему-то ее образ не пострадал, и мне спокойно было думать о проститутке из городка торговой гильдии, чем о Лайле. Было не так больно. Мысли о служанке волновали меня, но при этом отталкивали своей пустотой. Еще чаще мне снился компас. Он-то пожирал мое тело, то его крали ледовые демоны или отбирали простые люди. Я терял его и рыдал от обиды. Я много раз погибал благодаря проклятой игрушке и просыпался в липком поту и со вздохом облегчения. В часы бодрствования в голове неустанно крутились мысли о том, что же будет дальше. Теперь они перестали быть абстрактными. Слишком много случилось со мной по вине чертового подарка Одноглазого. Я очень хотел поговорить с мертвецом, спросить, что он собирается делать дальше и как будет искать своих добрых, затерянных во времени и пустыне. Как он планирует использовать компас и когда мы уже начнем путь в города Содружества. Но наш мрачный союзник ни разу не появился в лазарете за все это время. Поэтому я смотрел в окно, обкусывал губы и бесполезно думал, перебирая возможные варианты дальнейших событий, спотыкаясь о щемящий сердце образ Лайлы и вспоминая глаза мертвых моряков там, на звездочке. Говорят, многие безумцы начинают именно так, думают о чем-то еще неизведанном, закрытом, представляют события и реакции, которых еще не случилось, представляют и реагируют на них сердцем, уходят в своих поисках прочь от реальности. Среди троих пациентов я оказался самым жалким, самым беспомощным. Доктор 2 недели ночевал рядом с моим лежаком, вытаскивая меня из невидимых щупалец темного бога. Ему как мог помогал Фари, а других моряков я не видел, кроме разве что Бруна, заглядывающего к своему товарищу и недобро поглядывающего на меня. Унизительно положение человека, неспособного даже самому сходить по нужде и вынужденного ловить такие взгляды. Он считает, что ты сам виноват, что ты ничего бы не смог сделать глупее, чем выбраться на лед сражаться с матерым абордажником. Я молчал, памятая наказы Квана, хотя считал, что все сделал правильно. Если бы не я, волк, застреливший Скотти, прикончил бы и саблю. Да и Эльм. Не люблю вспоминать того момента, этот ужас, перемешанный с невероятной болью. Ты словно оказался на гарпуне гигантского охотника, который приподнял твое орудие, желая взглянуть на добычу, и ты чувствуешь, как холодная сталь рвет тебя изнутри, как твои ноги отрываются от тверди и от этого становится еще больней. Мне казалось, что мои внутренности намотались на крюк Эльма, и в любой момент они, объятые паром от мороза, вывалятся на замерзший металл. Я не знаю, как мне удалось достать дальнобой капитана и прекратить страдания. У меня ведь был выбор, тогда был. И лишь животная жажда жизни направила дуло на голову гончей, а не на свою. Ту боль хотелось прервать любым способом. Потом я пошел на поправку. На четвертую неделю даже смог встать и дойти до уборной самостоятельно. Вы не представляете, какое счастье мне довелось испытать в тот момент. Узкий, захламленный коридор, по которому я мог идти сам, казался самым прекрасным местом в мире. Придерживаясь за стены, чувствуя слабость ног и тянущую боль в животе, я едва не прослезился от радости. Я живой, и моя хворь скоро окончательно останется в прошлом. Когда же мне впервые удалось спуститься в общий зал, где собрались уцелевшие моряки-звездочки, сидящие за одним столом пираты встретили мое появление искренней радостью. Фари сидел на самом краю лавки рядом с саблей. И последний, увидев меня, грубо ткнул в плечо соседа слева и потребовал подвинуться. Их длинный стол занимал центр залы. Меж четырех извивающихся, отделанных красным деревом колонн. Над головами моряков мягко горели бирюзовые светильники. В темном углу, на небольшом пюстаменте, сидел преклонного возраста бардер. Тихая мелодия, то и дело прерывающаяся удивительным образом, проникала в самые удаленные уголки помещения. На стенах трактира висели головы волков и львов. Под одной из них, неподалеку от коробки тамбура, сгорбился одинокий постоялец. То ли моряк, то ли местный работник, он старательно разгрызал вареные кости и думал о чем-то приятном. Спуск утомил меня. Странно, но мои ноги отказывались слушаться, и приходилось очень сосредоточенно следить за тем, куда предстоит шагнуть. Так что спуск по лестнице с третьего этажа был для меня маленьким подвигом, и реакция корсаров показалась хорошей наградой. «Наш игрушечный неприкасаемый!» — воскликнул Три Гвоздя. «Добро пожаловать в реальный мир!» Я осторожно сел между саблей и Фари, чувствуя локти товарищей, и неосознанно сжался, желая затеряться в корсарском ужине. Моряки почувствовали мой настрой и лишь пару раз коснулись больного юнги в своих шутках. Не помню, о чем шла речь. В плошке передо мной дымилась ароматная каша, в кружке остывал теплый кисель, а вокруг улыбались пираты. Сабля поддевал располневшего за эти недели Грега. Из души полового сгинула ехидная тьма, и сейчас он беззлобно фыркал, пряча нос в кружке с Элем. Три Гвоздя с набитым ртом смеялся над шутками приятеля. Неприкасаемые сосредоточенно поглощали вареные овощи с мясом, и возродившийся Буран то и дело отрывался от трапезы, чтобы хлестануть кого-нибудь из пиратов остротой. Крюкомет прятал в отросшей бороде улыбку. Свободные, живые, выбравшиеся из ледяного ада и потерявшие друзей. Я не мог не думать о тех, кто остался там среди торосов. Не предается ли память ушедших радостью тех, кому повезло больше? Снится ли уцелевшим вой зверодемонов и хохот безумного шамана? Во главе стола сидел мертвец и безразлично пережевывал кусок мяса. Вид у него был такой, словно сын добрых находился совсем в другом мире. И сложно сказать, нравилось ему там или нет. Он перехватил мой взгляд, и я напрягся, пытаясь распознать чувства бывшего первого помощника звездочки. Пустота? Ничего. Лишь глаза стали еще темнее, чем раньше. Только один вопрос я задал в тот ужин. Тихо, так, чтобы никто, кроме Фари, его не услышал. «А где Айс?» «Он в первую неделю устроился коком на гильдейский корабль и ушел из приюта», — удивился Фари. «Я был уверен, что говорил тебе об этом». «Почему-то я расстроился. Мы все-таки пережили очень непростое приключение. И корсары стали мне как братья. Лысый кок не был исключением. Впрочем, понятно, почему мастер Айс предпочел встать к чужой плите. Я бы и сам с удовольствием выбросил из головы звера демонов и бешеного эльма. Было очень неприятно при взгляде на уцелевших моряков звездочки не возвращаться в неприятные воспоминания. Каждый выбирает свое. Парень знал о том, как я хочу поговорить с мертвецом. Сам он не решался беспокоить угрюмого пирата, пока я был прикован к койке. Но сегодня ситуация изменилась. Мой друг ерзал весь ужин, изнемогая от желания наконец-то приступить к нашему старому плану. Компас. Барухельм. Лунар. Маршрут. То и дело, прерывающийся злою волею судьбы. Так что, когда ужин закончился, мой друг толкнул меня локтем и кивнул на уходящего прочь первого помощника. «У нас есть шанс», — сказал Фари. «Он сейчас опять запрется у себя и будет торчать там до ночи. Потом уйдет». «Куда?» «Не знаю. Это ты, любитель побегать по ночным улочкам за странными людьми», — беззлобно улыбнулся мой приятель. За месяц он отъелся, и лицо его стало чуточку шире. «Ну так что, поговорим?» «Думаешь, он станет с нами разговаривать?» «Почему нет? Ты же помнишь, как он у нас компас отобрал?» «Ну, тогда, помнишь?» «Может быть, он передумал? Столько всего случилось, корабля больше нет». «Тем более нужно поговорить, Эд. Я извелся весь. У нас хватит монет, чтобы прибиться к кому-нибудь из гильдейских кораблей пассажирами. Там всем будет наплевать, что у тебя под одеждой», — с намеком на свою татуировку проговорил Фари. «Нужно что-то делать. Ты вон уже можешь ходить. Еще неделя-другая, и отправимся в поход. Даже если мертвец передумал, мы ведь и сами сможем. У нас такие деньжища, просто нужно начать, а дальше пойдет само». Я кивнул. «Идем». Подниматься по гудящей металлическими ступенями лестницы оказалось сложнее, чем я думал. Если уж спуск был непростым, то подъем... Мертвец жил на втором этаже, но уже где-то на половине пролета я остановился, переведя дух и вцепившись в крепкие поручни. В животе заныло, на лбу выступил холодный пот. Болезненная слабость злила и обижала меня. Так хотелось стать тем, кем я был раньше, полноценным, сильным, и чтобы не болел живот. Внизу, в пустом зале трактира, освещенном десятком бирюзовых шаманских фонарей, прошла служанка, убирая посуду с нашего стола. Я опять вспомнил о той красавице изо льда и пламени. Бардер оставил в сторону инструмент и теперь держал на коленях горшочек, из которого вылавливал куски вареного мяса. Фари терпеливо ждал, пока я приду в себя. Он заботливо придерживал меня за левый локоть. «Ненавижу Эльма», — сипом вырвалось из груди. «Ему больше досталось», — хмыкнул мой друг. «Он точно мертв». «Мертвей не бывает, Эд. Я проверил». «Азиан?» «Три гвоздя сжег его труп, все в порядке». «Ну ты как?» Собравшись силами, цепляясь за отполированные и темные от времени перила, я двинулся на штурм лестницы. Мертвец открыл нам не сразу. Фари несколько раз постучал, и от его азарта с каждым стуком отваливались целые куски, обнажая расслоенную душу. Но, наконец, дверь отворилась. Первый помощник равнодушно посмотрел на нас. «Что?» За его спиной царила тьма. Первый помощник выбрал себе комнату без окна и, видимо, даже не сжигал лампадки. От фонаря в коридоре свет падал на скомканную простыню на кровати мертвеца. «Я бы хотел поговорить», — произнес я. «Зачем?» Сердце замерло. Неужели он передумал? Неужели единственный человек, заинтересованный в судьбе компаса и способный нам помочь, передумал? «Компас», — сказал я. Мертвец кивнул. «Заходите», — безразлично промолвил он и пропустил нас внутрь. Мы вошли в комнату, ощущая, что здесь прохладнее, чем в коридоре. Первый помощник безмолвно зажег лампадку, закрыл дверь и водрузил светильник на небольшой столик у печи. Здесь было тесно, очень тесно после лазарета. Кровать у стены, упирающаяся в противоположные края комнатки, печка и столик у изголовья, шкафчик над койкой. Робкий огонек лишь обозначал скромное убранство, выдергивая его из объятия темноты. «Садись». Мертвец сдернул с кровати одеяло, повернулся боком, чтобы не задеть кого-то из нас, и протиснулся в угол. Я устроился на жесткой койке, наблюдая за тем, как мужчина достает из темноты складной металлический стул. Некоторое время мы трое молчали. Я надеялся, что мертвец начнет первым. Фарри ждал, что заговорю либо я, либо первый помощник, а сам пират... Светлый бог, знать бы, о чем он думает. Во мне назревала речь, которую я много раз проговаривал, пока смотрел в окно своей комнаты и думал о будущем. Слова, что были подобраны, придуманы, перепутались между собой и частично вылетели из головы. От этого на душе стало совсем мерзко. «Ты сам не знаешь, чего хочешь». «Я вижу, что ты идешь на поправку», — нарушил мертвец тишину. «Вы не передумали? Мы собираемся через пару недель купить местечко на каком-нибудь из ледоходов гильдии», — выпалил я и почувствовал себя увереннее. За моими плечами словно выросли крылья. «Конечно, может быть, придется подождать корабль, но я смогу договориться», — тут же поддержал меня Фарри. Мертвец с непроницаемым лицом посмотрел сначала на меня, потом на Фарри. «Мы сидим в приюте, ожидая, когда Торос и Юнга смогут продолжить путешествие. Кван заверил меня, что тряски на Лайре едва не хватило, чтобы добить вас обоих», — холодно заметил он. «Поэтому я спрашиваю, что это за «мы» и куда это «мы» собираемся?» «Я подумал, может быть, вы передумали». Крылья мигом опали. «Передумал?» — не понял мертвец, и тут в его голос проникли эмоции. «Передумал? После всего, что пришлось сделать, передумал? Ты в своем уме, щенок?» Он вздрогнул, выпрямился и продолжил уже как прежний человек лед. «Я договорился о продаже звездочки. Гильдейские заберут ее за полцены. Но это тоже очень неплохие деньги. В моих планах отправиться в Содружество, как только Кван разрешит вас перевозить. Шона я заберу с собой. В блуждающих городах есть заведения, где ему могут помочь. На общем совете команда решила, что последует за мной. Неприкасаемые тоже. Буран сказал, что контракт с капитаном перешел ко мне, и теперь они меня охраняют. Юнги же сообщают, что я передумал. Что они собираются искать корабль, будто бы столь же важны для нашей миссии, как старина Айс». Мертвец говорил, как обычно, без чувств и эмоций, словно зачитывал из книги совершенно неинтересный ему текст. Глаза моряка поблескивали от огонька лампадки, и тень обостряла нос пирата, раскрашивала грубое лицо зловещими красками. Я чувствовал на сердце вспышку его злости. «Простите, мистер мертвец, мне стало стыдно. Они ведь действительно могли продолжить жить дальше без меня. Первый помощник и вовсе мог прикончить нас обоих ради компаса». Корсар отстраненно кивнул, словно подтверждая мои мысли. Я подобрался, не сводя с него взгляда. «Драный демон, что ж за мысли у тебя, Эд? Ты стал совсем дурным человеком». «Как мы найдем добрых?» — спросил Фарри. Он сел на кровать рядом со мной и не сводил с мертвеца любопытного взгляда. Мой друг даже виду не подал, что его как-то задели слова первого помощника. «Еще не знаю. Прошло много лет с тех пор, как я видел кого-то из них. Не рассчитывайте на них. Добрые уже не те, что были когда-то раньше. Черные капитаны выбили очень многих, а те, кто уцелел, эти чаще заняты высокомерным недоверием друг к другу, чем какими-то полезными делами». «Добрые воюют с черными, да?» Фарри подался чуть вперед. «Все еще воюют? Мертвец безразлично ответил. «Давно уже не воюют. Добрые пытаются выжить. Изображают из себя спасителей рода человеческого, но совершенно бесполезны. Мой отец держался от них подальше». Фарий недоверчиво улыбнулся. Энтузиазм его начал стихать. «Но добрые разные», — словно заметил это мертвец и решил поддержать моего друга. «Содружество, наверное, последний оплот ордена, где некоторые капитаны даже признают свою связь с добрыми. Самые смелые и самые глупые. Я слышал, что губернатор одного из блуждающих городов добрый. Вот только раз слышал я, значит, слышали и люди черных капитанов. Вряд ли сейчас хоть кто-то из них жив». «Почему?» «Капитаны помнят старые обиды. Власть в пустыне давно уже находится у них или у их людей. Деньги, власть, сила и отсутствие принципов. Что им могут противопоставить разрозненные добряки? Только игру в сопротивление. Мой отец говорил, что даже рассказать миру о черных капитанах, настоящих, живых, бесполезная затея. Никто не поверит, поднимут насмех, будут потом заливаться выпивкой в трактире и рассказывать всем о сумасшедшем. Пока эти слова не услышит кто-то из агентов черных, и в дом к добряку-дураку не придут наемники капитанов». «Разве все так плохо?» «Нет», — покачал головой мертвец. «Наверное, нет. Содружество, я давно не был в тех краях. Давно ничего не знаю. Все могло 100 раз перемениться. В этом году я слушал песню одного сказителя о том, как в бродячих городах отлавливают слуг черных капитанов и вешают их на центральных площадях. Кто знает, я ведь не вездесущ. Кто знает, может быть, что-то изменилось». В словах его была жизнь, в голосе же нет. «И компас может помочь им, я уверен». Что-то изменилось в сердце мертвеца. «Компас может пролить свет на дела гильдии стражи границы и посланников берега. Компас многое может изменить». «Почему?» «Говорят, стражи границ владеют огромными территориями у самого южного круга. Оттуда к нам идет древесина, зерно. Я не слышал ни об одном капитане, добравшемся до их земель и вернувшемся обратно. Гильдейские свято хранят секреты, и живых нет, чтобы рассказать о них». Я искренне не понимал, к чему он, но чувствовал, как потянулось что-то в душе мертвеца вдаль, прочь от черноты, поселившейся в сердце моряка. «За южным кругом есть земля. Оттуда к нам идут баржи стражей. Туда отправляются их корабли с железным лесом. Иначе не может быть. Никто не способен обеспечить весь север редкими продуктами. Нет у нас стольких теплиц. Компас наверняка указывает на проход через круг. Я не верю в сказки о духе Царна. Жизнь, она совсем не связана с легендами и преданиями. Любое чудо — лишь инструмент». «А что такое этот круг?» — спросил я. «Да брось, Эд, все об этом знают», — удивился Фари. «Этой преградой светлый бог отгородил мир от темного. Кто сунется в запретные места, тот сгинет заживо». «Нет, Фари, я к тому, что если и круг — это инструмент». «Творение черных капитанов», — тихо, будто эхом произнес мертвец. «Я думал об этом. Они многое знают как в технике, так и в магии. Их изобретения всегда заключают в себе обе стороны материи. Они всегда имеют понятные законы управления». Из безмолвного нутра пирата вдруг пробился восторженный подросток. Ребенок, скрывающийся под броней сурового корсара. «Все связано. Даже то, что нас настигла ледовая гончая, логично. У них был закон, правила, возможность найти нас». Я похолодел. «Компас, Фари. Мы же как-то его включили». Сбиваясь, я попытался объяснить это товарищам, но мертвец жестом оборвал мои жалкие попытки. «Я нашел, как это было включено и как это выключается. «Можешь не беспокоиться. Я отключил путеводный механизм». «Ты не говорил ему?» Парень мотнул головой. «Хорошо. Чем меньше людей будет знать о нашей истинной цели, тем лучше. Я бы не хотел посвящать планы кого-то еще, потому что...» Юноша в сердце мертвеца вдруг исчез. Первый помощник резко насупился, сузил глаза и вновь обратился в камень. «Мы отправимся, как только Кван решит, что вы выдержите дорогу. Что-то еще хотите спросить?» Мы с Фари переглянулись. «Кто убил капитана?» — вдруг спросил я. Боль мертвеца рванула сердце так, что столько чудом крик не сорвался с моих губ. «Мы обсуждали это», — ровным голосом ответил сын добрых. «Это был волк. Старик всегда метил на место капитана. Скорее всего, он и приказал своему верному псу застрелить Дувала». «Простите», — проговорил я, — «простите». «Я разве не говорил тебе об этом?» — удивился Фари. «Я был уверен, что говорил». Мы оставили мертвеца наедине с собой. Наверное, не надо было так поступать. Глава вторая. Олени и на крыльях ветра. Мы провели в приюте еще 3 недели. 3 недели тихой, спокойной жизни. 3 недели прогулок по тесным улочкам гильдейского поселка. 3 недели новых лиц, меняющихся с каждым приходящим или уходящим из города кораблем китов и броненосцев. Мы с Фари любили ходить в порт и к оленьим фермам. Про последние хотелось бы рассказать подробнее. Вы когда-нибудь кормили оленя с рук? Попробуйте это невероятное ощущение. Главное — опустить ладонь не очень низко. Нас научил этой хитрости один из пастухов. Он заметил 2 мальчишек еще в первый наш приход, отметил во второй и на третий выбрался из теплой сторожки и завязал с нами беседу. Его звали Тунгстен. Побитый жизнью, но беспрестанно улыбающийся мужчина преклонных лет. Когда-то он бороздил пустыню в компании лихих моряков, пробавляющихся разными деньгами, а теперь вот устроился на оленью ферму и, как говорил нам, обрел счастье. Но вернусь к тому, как правильно нужно кормить оленя. Главное помнить, эти зверюги очень ловко используют свои острые копыта, и потому угощение нужно держать повыше, к мохнатой морде, иначе тот попытается расколоть вкуснятину привычным ударом ноги, а вместе с тем размажет вам руку. И не дай это светлый бог, если вы поднимете его очень высоко. Это пугает мирных и ленивых существ, обращая их в очень смертельно опасных демонов. Острые копыта легко пробьют вам голову. Если же все предписания выполнить очень осторожно, то наградой станет теплый-теплый шершавый язык оленя, слизывающий угощение с вашей ладони. Это ощущение, знаете, ты словно погружаешься в детство. Исчезает все, и угрюмое тяжелое небо, и мороз, давно уже поселившийся в сердце. Ты просто стоишь рядом с мохнатым красавцем, смотришь, как от его дыхания врывается на холод порог, и чувствуешь жизнь, сокрытую под теплой шкурой. Совсем другую, далекую от той, к которой я, наверное, привык. Без касания смерти. Мне очень нравилось кормить зверей именно так, с руки. Я старался не шевелиться, глядя, как синий язык смахивает с ладошки заготовленное лакомство. Невероятное чудо — любоваться на краски, придуманные природой. Пользуясь тем, что зверь увлечен угощением, я осторожно гладил его шерсть и улыбался, словно местный дурачок. Неподалеку от меня Фари с такой же глупой физиономией бережно похлопывал жующего оленя по низко склоненной голове. Ленивые красавцы фыркали, поводили мохнатыми ушами, но от нас отходить не торопились. В пустыне меж острых льдин выл ветер, и со стороны приюта слышались радушные крики гильдейцев. Звенел колокол на ратуше, и словно в ответ ему гудел ледоход с той стороны поселения. Знаете, есть хорошие звуки, а есть плохие. Вот, например, лязг умирающего двигателя во льдах плохой. Крики ужаса или стоны боли совсем плохие. Вой Сбера демонов, голоса Эльма, Бляра, Зиана — плохие звуки. Надеюсь, вы понимаете, что после всех наших злоключений я мог простоять на оленьем пастбище целый день, наслаждаясь новой симфонией окружающего мира. Хорошей симфонией. Тунгстен всегда находился неподалеку. Пожилой сторож радовался нашим визитам, словно мы были его внуками. Соратники сторожа поглядывали на нас с усмешкой, ненадолго появляясь из своих будок, но никто от чего-то даже не шутил над нами. Вообще приют был пропитан какой-то неестественной добротой. Признаюсь, я ждал подвоха от каждого встречного. Ведь мой опыт подсказывал, каждый человек может скрывать в себе демона. Каждый может думать прежде всего о своих интересах и ни на миг не поколеблется, если меня нужно будет принести в жертву. Жизнь в снежной шапке и на борту звездочки научила меня многому. Или же просто отравила. Но это я так думаю сейчас, рассказывая свою историю. Теперь-то я знаю, что мир не настолько плох, каким он встретил того мальчишку из далекой деревеньки. Просто мне не повезло. Иногда кому-то не везет, знаете ли. Такие люди тоже должны быть, благодаря им другие могут почувствовать себя счастливее. Такими же, какими были мы с Фари на той оленьей ферме. Вечерами же я тайком отправлялся в лед и пламя, вернее, не совсем тайком. В первый раз, да, я пытался придумать что-то для Фари, что-то невероятно глупое, нелепое. Помню, как в изумлении расширились серо-зеленые глаза моего друга, когда он догадался. После этого мы просто обменивались взглядами, он вопросительно вскидывал голову, а я со смущением кивал в ответ, и на украшенные фонарями улочки Фари сворачивал к трактиру, где обитала наша команда, а я брел в лед и пламя. Ведомый образом Лайлы я отыскивал в таверне Арину. В объятиях девчонки из публичного дома матушки Розинды мне было проще бороться с ноющей болью в сердце. Монеты одна за другой перебирались в кошелек красавицы. Я вновь шел за восхитительным утешением, как только чувствовал, что больше не могу думать о Лайле или окунаться в череду искаженных яростью или болью лиц, с которыми мне пришлось столкнуться и чью жизнь мне пришлось прервать. Наверное, она хорошо тогда заработала на ужасах молодого морячка. Иногда я оставался в ее покоях на ночь, и мне все равно снились кошмары. Всегда каждую ночь из глубины льдов к трактиру приходили мертвецы. Они пробирались по скрипящим лестницам к покоям Марины, собирались у двери, а затем входили внутрь, один за другим протягивая перед собой руки, с которых капала на доски гниющая плоть. Я просыпался с криком в холодном поту и чувствовал, как вздрагивает спящая рядом девушка, как спросонья пытается меня успокоить. Если крепко-крепко закрыть глаза, если заткнуть уши и чувствовать только кожей, можно было представить, что рядом со мной находилась Лайла. Правда, этими мыслями я предавал обеих женщин моей жизни. Мне так кажется. По утрам я осторожно ощупывал свой живот, изучая багровый рубец шрама. Несколько раз мне казалось, будто я умираю, будто ночью я был слишком ретив, и теперь раны вскрылись, и кровь наполняет мои внутренности. В такие моменты, знаете, особенно ценишь жизнь. На другой же день я просыпался с уверенностью, что боли ушли, что я здоров, как ледовый лев. Но Кван лишь отрицательно мотал головой, не слушая моих заверений. Мертвец покорно подчинялся доктору, который в этом походе наконец-то стал тем, кем мечтал с самого детства. Исчезла тень опытного гильдейского врача, сожранного шаманом на борту звездочки, и появилась вера моряков, видевших, на что способен док-самоучка. Кван лучился от счастья и робкого самоуважения. Было в тех спокойных днях кое-что, о чем я старался не думать. Слежка. Несколько раз в приюте мне довелось столкнуться с чем-то непонятным. Странный человек, лица которого мне рассмотреть не удалось, из-за глубокого мехового капюшона, будто наблюдал за мною, торопливо исчезая в узких улочках поселения, стоило мне обратить на него внимание. В голову лезли плохие мысли на этот счет. Кто это был? Чего ему надо? Я знал, что это не гончие, я не верил, что это кто-то из наемников Радога. Любопытство, интерес, опасения Вот что двигало соглядатаем. Незадолго до того, как наш корабль отправился в путь, мне удалось проследить за этим странным человеком. Ну, как проследить? Я просто бросился за ним, едва увидел на улице. Незнакомец подпрыгнул от неожиданности и рванул наутек, а вскоре заскочил в один из зимних домов. Путь мне преградили двое воинов, вооруженных странными лезвиями, укрепленными на локтях. Лица солдат скрывали маски со скалом безумца. Подняв взгляд на невзрачный дом, я увидел еще двоих стражей у двери, за которой скрылся тот незнакомец. «Это владение братства Ледяной Цитадели», — пролязгал из-под маски один из охранников. «Мы просим вас отступить». У меня не было выбора, и потому я ушел ни с чем. Отметив для себя сокрытую ставку древнего легендарного ордена, так просто попавшегося мне на пути. Тот человек больше нас не беспокоил, так что я забыл о нем сразу после того, как несколько дней спустя поднялся на борт торгового судна, чтобы отправиться на юго-восток к черным провалам. И охранники в масках мне больше не встречались. Фари же рассказал, что братство Ледяной Цитадели — вообще люди, обитающие в другой вселенной, и обращать внимание на их чудаковатые поступки не стоит. Я принял его слова за истину и вскоре забыл о странном преследователе. Наверное, зря. Из приюта мы ушли в середине лета, за пару недель до самого теплого дня. В торговом поселке к этому празднику стали готовиться загодя, развешивая над улочками гирлянды из разноцветных полых трубочек. От каждого дуновения ветра они звенели, и казалось, что даже голос пустыни теряется в этом веселом щебетании. На окраинах появились заговоренные шаманами светильники, изображающие пришествие светлого бога. Фигуры светящегося человечка с поникшей головой и скрещенными на груди руками можно было встретить у каждого дома, рядом с крыльцом. Мягкий летний снег оседал на статуях пушистой шапкой, чтобы вскоре растаять. В самый теплый день у нас в деревне тоже все пестрело огнями. Я не любил этого праздника, так как с теплым днем приходит и талый лед, из-за которого погиб мой отец. Но атмосфера на улицах, в душах людей, умение радоваться хоть чему-нибудь дорогого стоит. Поверьте, а когда весь город в едином порыве излучает счастье, я могу лишь быть благодарен ему. Теплые чувства значительно вкуснее, они излечивают сердце, измотанное чужой болью, яростью, злостью, завистью или страхом. Даже в день отправления мы с Фари еще раз обошли весь городок, прощаясь с уютными домами-куполами, с суровой и надежной ратушей и громоздкими темными квадратами трактиров. Тесные улочки с ледовыми арками, наше любимое оленье пастбище, приют. Нас звало вперед то, чего мы так ждали с самого момента, как решили разгадать тайну компаса. И в то же время совсем не хотелось покидать поселение, ставшее столь милым моему сердцу. Корабль с капитаном, которого договорился мертвец, отправляется в Рудерктон, один из крупнейших городов в стороне черных провалов. Так сказал нам Три Гвоздя. Он и Сабля, так вышло, поселились в нашей каюте. Кстати, об этом я тоже хотел бы рассказать подробнее. Каюты. Для меня оказалось открытием, насколько разными могут быть, казалось бы, одни и те же корабли. Храмовый двухпалубный ледоход старика Сканди Анлиана, которым легко мог управлять один человек, неуклюжая, похожая на металлический ящик звездочка, требующая целого войска инструментариев, крошечный лайер звездного головача или тесная посудина путейщиков, спасшие наши замерзшие шкуры из ледового плена близ Касинонга. Все эти суда отличались друг от друга, словно люди. Я думаю, даже больше, чем люди. Чистый опрятный ледоход на крыльях ветра скорее походил на прогулочное судно, чем на торговый корабль. Мы жили на первой палубе, в отдельных теплых каютах, с квадратными иллюминаторами, за которыми простиралась пустыня. Как бы их описать? Представьте себе двухъярусные койки слева и справа от окна, прикрученный к стене столик с печкой под ним, Один шкаф у второй печи, изящные занавески, понимаете, да? Занавески на окнах. По утрам, когда солнце поднималось над пустыней, легкая ткань наливалась золотом и раскрашивала волшебными узорами светлые стены нашей каюты. Куда там грязным шкурам на замызганных переборках звездочки? Казалось бы, еще чуть-чуть, и из коридора донесется веселый голос моего кузена или его жены. Что же с ними стало? Такие мысли отрезвляли. Вряд ли кто-то из жителей Касинонга остался жив. Это попросту невозможно. В свободное время мы с Фари бродили по кораблю, в те места, куда нас пускали. Удивительное дело, но даже на второй палубе, а я как-то заглянул в их общий зал, гильдейские моряки обитали в небольших отсеках, чистых, опрятных и почти не отличающихся от наших гостевых покоев. Разве что без окон в стенах. Экипаж на крыльях ветра отличался улыбчивостью, подтянутостью и вежливостью, поэтому я никак не мог относиться к ним с доверием. Странно, да? Но так уж вышло. Мне казались напускными, неестественными их добрые лица. Мои сомнения разделял и Сабля, встречающий открытые взгляды зловещим прищуром. Только пират не был эмпатом, в отличие от меня. Его сомнения давали ему повод для мыслей, а мои... Я видел, что они относятся к нам с радушием. Я знал, что ошибаюсь, но все равно не верил и искал темные стороны в душах моряков. Да, в них хватало безразличия, холодности, но при этом они готовы были терпеть все, что угодно, лишь бы показать себя вежливыми, корректными и полезными. О, это их неуемное желание помочь! Очень непросто было сжиться с таким отношением. Три гвоздя с радостью пользовался выпавшими на нашу долю благами. Он трогательно просил гильдейцев принести перцового чаю или справлялся о том, что планирует приготовить их кок. Он мог часами выпытывать у случайного моряка какие-то жуткие пустяки, наслаждаясь тем, что матрос торопится, что у него есть работа, но вежливость к дорогим гостям оказывается сильнее. Впрочем, когда я узнал, сколько денег отдал мертвец за наши каюты, то посчитал, что моряки китов и броненосцев сполна отработали монеты. В соседней от нас каюте жили неприкасаемые Икван, наблюдающие за Торосом. Удивительное дело, но моя рана зажила совсем без последствий, словно на ледовом волчонке. Доктор гордился как своей работой, так и моей природной жаждой жизни. В случае же с бородатым воином все было не так просто. Рана на спине постоянно воспалялась, и ее приходилось вскрывать. Сонные зелья Торос запретил себе давать, и потому каждую операцию Квана переносил в сознание, вцепившись зубами в кожаный ремень, который изживал в конце концов так, что его пришлось выбросить. Через каюту поселились Крюкомет, Мертвец, Половой и Грег. Мы называли их жилище пьяным местом. Половой, изуродованный пиратскими татуировками, стал настоящим олицетворением непрекращающейся гулянки. Я не знаю, откуда на борту торгового ледохода оказалось столько выпивки. Может быть, корсар уничтожил целую партию, предназначенную какому-нибудь богатею в далеком Рудерктоне. Моряк, закутанный с головы до ног из каюты, выбирался только для трех вещей. Справить потребности в чистом гальюне? Светлый бог, никогда больше не видел столь чистого, теплого и ухоженного туалета. Сходить за новой порцией выпивки или же, пьяно цепляясь за крюкомета, добраться до столовой. Ни разу за наше путешествие не видел Полового трезвым. Да и крюкомет не сильно отличался от товарища, несмотря на то, что его тело не несло на себе никаких знаков. Однако к выпивке тянулись оба. Грега увлекла за собой лавина двух пинчук, и он с радостью поддерживал моряков в страсти к алкоголю. В пьяном месте трезвым оставался только мертвец, которого, казалось, устраивало такое положение дел. Первый помощник прежде, а нынче капитан погибшего корабля, сторонился бойцов собственной команды и нас, Фари, в особенности. Я чувствовал его острое нежелание оставаться с нами один на один, ровно как и жуткую боль, разъедающую потомка добрых изнутри. В сердце первого помощника росла гнилая червоточина, и вместе с ее ростом увеличивались синяки под глазами мертвеца. Иногда он словно просыпался, проносился ураганом по палубе, рассказывая всем нам, как продвигается путешествие, как мы все заживем, едва доберемся до Рудерктона, а потом вновь впадал в угрюмое состояние. Отправлялся в пьяное место и пел грустные песни с крюкометом. Голос мертвеца оживал лишь во время этих тоскливых концертов. В каюте напротив нашей ехал Шон. Один. Никто из экипажа «Звездочки» не поселился в комнате с живым трупом. Моряки старались даже не вспоминать о том, кого везут в далекие черные провалы. Лишь Кван изо дня в день колдовал над бедолагой, испытывая разные смеси в надежде привести пирата в чувство. Но тщетно. Моряк сильно исхудал, скулы его заострились, глаза запали, губы побледнели, и изо дня в день ему будто бы становилось только хуже. Дела корсара были настолько плохи, что, когда Кван выбрался из его каюты, то даже не скрывал своего облегчения. Доктор закрывал за собой дверь, и уголки его рта поднимались чуть выше. Пару мгновений врач стоял у каюты Шона, а затем радостно улыбался и шел прочь. Интересно, какие чувства его поглотили бы, узная врач, что за ним наблюдают внимательные глаза Юнги. Нельзя сказать, что я маялся от скуки и безделья. Удивительное дело, но по ночам мне до сих пор снились те льды вокруг звездочки, и когда я просыпался мокрый от пота, то благодарил своих богов за дарованный мне покой. Хотя больше всего мне хотелось закрыть глаза, открыть их и увидеть Бароухельм. Раз и два. Все просто, быстро и определенно. Мне не хотелось думать о том, что наше путешествие могло закончиться ничем. Что нет больше Лунара, нет больше добрых, нет, например, и Бароухельма. Что нам делать тогда? Следовать стрелке компаса, Эд. Это же так просто, собачий ты драный демон. А там увидим. Фари возненавидел безделье уже через неделю пути. Прошло всего 7 дней с тех пор, как холмы приюта растаяли в белом безмолвии, и вот уже мой рыжеволосый друг затосковал, шатаясь из каюты в каюту. Он постоянно участвовал в бессмысленной и невероятно нудной для меня курде, сабле и 3 гвоздями. По вечерам пытался проникнуть в пьяное место, чтобы послушать байки или песни. Днем же Фари придумывал самые невероятные занятия. Даже попросил Бурана научить его драться. Отчего? Остроязыкий воин отшил его так красиво и ловко, что мне показалось, будто Фари и сам получил удовольствие от отповеди. С того момента мой друг стал все чаще докучать Бурану. Однажды он встал во время ужина, прошел к месту, где сидел неприкасаемый, тот обгладывал кость, сдирая волокнистое вареное мясо, и почтительно склонился в ожидании. Буран хмыкнул, старательно догрыз угощение, не обращая внимания на товарищей. Моряки с радостным предвкушением ждали продолжения. Кость упала в глиняную плошку. «Я весь трепещу, малец!» — наконец заговорил Буран. «Я боюсь, что еще чуть-чуть почтительного молчания, и меня вывернет радугой, а половой начнет отплясывать на столе какой-нибудь похабный танец, и это зрелище, еще более омерзительное, чем твоя морда, покажется мне произведением искусства». Фари молчал, глаза его озорно блестели. «Говори уж, малец!» — картинно развернулся к нему Буран. «Научите меня драться, мастер Буран». Я отпил из кружки перцового чая, чувствуя, как разливается по телу приятное тепло. «Милая девочка Фалия», — ответил Буран, — «несомненно, в твоей прелестной головке должно найтись что-то, кроме постыдной любви к юбочкам и платьицам, но боюсь, что оружие мужчины давать столь нежным созданием как-то не с руки. Нет, конечно, ты скажешь мне, что держала в руке иглу, и что твой муженек любил, когда ты с этой иголкой колдовала над его одеждой, но пойми...» Буран так гримасничал, что моряки один за другим заржали. Даже Фари едва сдерживался от смеха. «Пойми, Фалечка ты моя, мужчину нужно радовать совсем другими талантами. Дерутся пусть либо профессионалы,